Под стать охотнику. Пятнистое тело скользило в густой траве. Ирбиса называют снежным барсом, но сегодня он пытался скрыться от смерти в зеленых зарослях, а не в снегу. Рев моторов, выстрелы гнали его подальше от деревьев, от скал, от любого укрытия. Удар грома разорвал воздух, и зверь шарахнулся в сторону. Он не понимал разницы между громом и выстрелом, но хорошо понимал страх. Странный гром пугал, как пугала пуля, которая ударилась в землю рядом с ним. Он видел, что бывает от такого грома. Двое его сородичей уже испытали силу грома на себе. Их тела остались лежать позади, но Ирбис все еще пытался выжить. Он не знал, что бежать некуда. Тонкая сетка закрывала проходы между стальными стержнями, вбитыми в землю впереди. Зверь прижался к земле. Он пытался стать невидимым среди зеленых стеблей и ярких цветов, еще не забрызганных его кровью. Серая шкура в темных пятнах помогала скрыться в снегу, но в траве от нее почти не было пользы. Он не мог спрятаться, не мог больше бежать, он просто ждал. Рычание моторов приближалось. Два мотоцикла справа и еще два слева. Их пассажирам разрешено только шуметь и пугать зверя, но не убивать его. Убить должен тот, кто оплатил всю забаву. Уис Растара, король сегодняшнего праздника смерти. Он стоял на площадке, заменившей его багги заднее сиденье. Окруженный стальным поручнем с мягкой обивкой и пристегнутый ремнем безопасности. Он разглядывал поле через прицел винтовки. «Стой!» Водитель нажал на тормоз, и крохотный автомобильчик остановился. «Я его не вижу». «А, нет, вижу, вон он!» Уис указал чуть влево от себя. Мотоциклы перестроились. «Ирбис умрет сегодня, тут нет других вариантов. Но только король охоты может нажать на спуск. Задача остальных – лишь загнать зверя под выстрел». Когда моторы снова зарычали, Ирбис побежал. Он не мог спрятаться от врагов, но успел перевести дух. Рывками он бросал свое тело вперед. Странные чудовища с колесами вместо ног обходили его с двух сторон, и он бежал вперед. К спасению, к деревьям на другой стороне поля. Туда, где можно спрятаться. Где можно устроить засаду и вогнать клыки в горло своего убийцы. Ирбис не нападает первым, не охотится на людей. Для хищника он удивительно робкое создание, пока его не загнали в угол. Но сегодня за ним идет смерть, и он будет убивать в ответ, как только доберется до деревьев. Невидимая сетка сбила зверя в прыжке. Тонкие нити врезались в тело, и Ирбис упал. Монстр с колесами приближался без спешки, ему уже не надо было торопиться. Ирбис рванулся, и по лапе потекла кровь. Он схватил леску зубами, и кровь потекла из разрезанной пасти. Уис поднял винтовку к плечу. Зверь в прицеле метался из стороны в сторону. Хорошая получилась охота, забавная, но пора заканчивать. «Ставлю две штуки, что завалю эту псину с одного патрона. Или еще две, на каждый после него!» — крикнул он, и водитель поднял руку. Кулак с большим пальцем говорил, что пари принято. Желание клиента — закон, в том числе и желание поставить на свою же меткость. Ирбис грыз леску и резал себя. Новый залп грома заставил его дернуться в сторону, и удар невидимого врага переломил лапу пополам. «Черт!» Уис снова прицелился. Он только что проиграл 2000. Еще один раскат грома, и новый удар врага-невидимки заставил зверя упасть. Трава вокруг покраснела, но он вырвал остатки лапы из сетки. Уже поздно пытаться остаться в живых, но еще не поздно убить врага. Ирбис полз вперед, оставляя красную полосу в зеленой траве. «Долбаная псина!» Уис снова прицелился. Красные пятна делали зверя очень заметным в траве, и двигаться быстро он уже не мог. Он просто полз вперед. Едва ли так должен вести себя раненый зверь, но Ирбис приближался к своему убийце. Приближался очень медленно, и Уис отлично видел его в свой прицел. Перекрестие замерло на голове зверя. Сдвинулось к лапе. Потратить еще 2000 и заставить тварь страдать за уже потерянные деньги? Нет. Уис не боялся трат. Богатый человек может позволить себе любую забаву. Но он не любил проигрывать. Перекрестие вернулось к голове. После нового раската грома Ирбис замер в траве. «Это был Ирбис, снежный леопард», — водитель выбрался из багги. «Он больше долбанный кот, чем долбанная псина». «Да хоть страус в кедах, эта тварь стоила мне лишних 6000. И это мелочь для вас, не так ли?» «Это мелочь, если я трачу их так, как сам захочу», — Уис повысил голос. Водитель покорно кивнул. Он перешел границу. «Не стоит так говорить с клиентом, особенно если у клиента все еще винтовка в руках». Уис выбрался из багги вслед за водителем. Он сменил винтовку на платок и вытер пот со лба. Отхлебнул из фляги. Если однажды его что-то убьет, то такая вот жара. Обладателю 50 лет и 50 лишних килограммов не так просто носиться по полям за редкой добычей, хотя оно того стоит. «Вы возьмете трофей, шкуру, чучело?» – спросил водитель. «Оставь себе на чай», – буркнул Луис. Трофеи его не волновали. Суть охоты в праве убивать, а не в вонючей шкуре с какой-то драной снежной псины, которая наверняка кишила блохами. Снежного барса уже подтащили к багги. Луис поставил ногу на его труп и принял эффектную позу для фото. Следующий снимок со стекающим кровью барсом на плечах. Разумеется, ему помогли затащить эту тушу на спину, предварительно подстелив под нее прозрачную пленку. Не хватало еще испачкаться в крови. Неплохая вышла охота. «Неплохая вышла охота», — так сказал он чуть позже, показывая снимки своему личному помощнику. «Ни жене и детям, которых так и не завел, и ни друзьям, которых специально старался не заводить». Рядом с собой он держал только людей проверенных. Проверенных деньгами и готовых ради них на все. «Неплохая, но мне нужно больше. Сколько таких тварей еще бегает по планете?» «Точно нельзя сказать», — помощник пожал плечами. «Они очень скрытные. Их даже просто видят не каждый год. В тех краях, где вы были, осталось еще штук 20 или 30. «Значит, еще 20 или 30 болванов смогут устроить такую же охоту, как и я. Это сильно снижает ее привлекательность. Мне нужно что-то уникальное, эксклюзив. Я хочу купить то, что другие не могут себе позволить. Найди мне зверя, последнего на планете, чтобы после моей пули их вообще не осталось». «Но это будет не так просто». «Да мне плевать. Я тебе плачу?» «Плачу. Вот и ищи способы. Я хочу больше, чем у других, ясно? Придумай, как это сделать». «А пока я сам за тебя думать начал. Погуглил, и оказалось, что тарильские носороги почти вымерли, их всего трое осталось. Вот и добыча». «Они в зоопарке в Танзании. На них охотиться не получится», — возразил помощник. «Значит, купи мне этот зоопарк. Или открой собственный и купи этих носорогов. Или укради. Найди идиотов из зоозащиты. Вот этих вот активистов, которые зверей из клеток выпускают. Дай денег. Пусть сопрут носорогов, выпустят на волю, а я их встречу. Найди мне стоящую добычу». Уис встал и дал этим понять, что разговор окончен. Он вышел. Помощник остался сидеть, помешивая соломинкой оранжевый коктейль. Вот он, Уис Растара во всей его красе швыряет в лицо очередной свой каприз и ждет немедленного исполнения. Несколько последних лет все сводилось к требованию найти уникальную дичь для его увеселений. Теперь он хочет последнего тарильского носорога. Но разве эта добыча достойна настоящего охотника? Дичь должна быть ему под стать. Только слухи доходили до помощника. Очень робкие, нежные, которые тут же умолкают, стоит проявить к ним слишком много интереса. Слухи о человеке, способном устроить кое-что на самом деле эксклюзивное. Уис Растара заслужил особую охоту. Всей своей жизнью, всей страстью к убийствам и своим отношением к людям. Это будет сложно. Намного сложнее, чем выкрасть носорога. Но пока помощник потягивал свою болтушку из бокала с зонтиком, решение уже созрело. Нужно только продумать детали. Вертолет заходил на посадку, пригибая потоками ветра высокую траву. Уис сидел с повязкой на глазах. Новая охота сразу оказалась мероприятием загадочным, и это волновало. А волнение – часть того, за что он платил. Секретность, с которой его доставили на охотничью площадку, явно говорила о полной незаконности предстоящей забавы. И если так, то добыча и правда может оказаться последний в мире представитель вымирающего вида. Когда повязку сняли, Уис обнаружил перед собой обнаженную девушку с подносом. На подносе стоял бокал шампанского. Хорошее начало. Уис выпил и отшвырнул бокал в сторону. «Ваша охота вот-вот начнется, господин Растара. Богатые люди могут позволить себе что угодно, не так ли? Добро пожаловать в ваше что угодно». Смуглый мужчина в легком спортивном костюме подошел к Уизу, как только девчонка с подносом исчезла. «Вы кто?» «Я тот, кто не называет имени. Зовите меня организатором. Организатором охоты. Это мой остров, и здесь я оказываю особые услуги любителям спортивной охоты со всего мира. Надеюсь, они и правда чертовски особые. Я тащился сюда на долбанном вертолете часа три». «Они максимально особые. И по максимально особой цене. А когда я ее назову, вы поймете, почему я могу себе позволить целый остров. И почему никто из ваших близких не должен был знать, где вы. Отсюда и вся секретность. Меня не просто найти. Но среди настоящих охотников всегда ходят слухи обо мне. Так что ваш секретарь сумел со мной связаться. И как раз подоспел к большой охоте. Вам повезло. Я устраиваю ее только раз в три года. Для самого особенного охотника. И ваша дичь... Такой вы точно еще не видели». Вступление затянулось и уже начало раздражать. Уис Растара не тот человек, с которым можно играть в игры. «Я велел найти последнего зверя на планете. Это то самое?» «Нет, это куда лучше», — ответил безымянный организатор. Зверь — это тупая и ограниченная тварь, которая только и может что убегать и прятаться. Разве это настоящая охота? Разве вам не хотелось большего, настоящей дичи под стать охотнику? Дичи вашего уровня, которая будет хитрить, ловчить и даже умолять. Которая сможет понять, что происходит, а не просто мчаться в панике. Любой может пристрелить слона или оленя, но если дичь ниже, чем вы, слабее, тупее, то вас это не красит. Только один зверь на планете станет на самом деле достойным противником для такого, как вы. Понимаете, о чем я? «Человек», — ответил Уиз. «Да, человек. Поэтому никто не должен был знать, куда вы летите. Многие считают, что охотиться на людей незаконно или даже аморально. Центр моего острова обнесен глухим забором. Дичь уже там. Вы войдете, ворота закроются и начнется большая охота, если вы решитесь на такое. Охота на человека. Убийство, о котором никто никогда не узнает. Решится ли он на такое?» Уиз ответил только одно. «Сколько стоит?» Организатор назвал цену. «Чеки же берете?» — спросил Уиз. Цена затмила все его фантазии, но он мог себе такое позволить. И даже доплатить сверху, чтобы ту девку с бокалом шампанского тоже оставили за забором. Она будет самой интересной дичью. Но в нее он не станет стрелять сразу. С ней найдутся и другие забавы. Открытые ворота означали начало большой охоты. На сей раз никаких мотоциклов и загонщиков. Только собственные ноги, винтовка и нож. «Это вам». Организатор протянул еще и рацию. «На экстренный случай. Если будет нужна медицинская помощь, или захочется шампанского, или еще что-то потребуется. И обычно я не оказываю мелких дополнительных услуг, но ваш помощник очень просил передать вам, что он старался ради этой охоты как мог. И что он уверен, это именно то, чего вы на самом деле заслуживаете». Охота начиналась. Уиз вошел в ворота, и они закрылись за его спиной. Он шел вперед короткими рывками. Замирал, осматривал лес через бинокль. В деревьях заметить добычу тяжело. Не зря того Ирбиса выгнали для него на открытый луг. Выгонять эту добычу придется самому. Или ждать, пока она выйдет к нему. В рюкзаке Уиза хватало воды и припасов, но его дичь захочет пить. Все звери нуждаются в водопое, даже двуногие. А где искать озеро, организатор объяснил заранее. Там он и устроит засаду. Он вышел к воде через полчаса. Голые берега не скрывали ничего. Кусты и траву вдоль берега вырезали заранее. Заросли обрывались, как отрезанные ножом. Тот, кто останется в них, будет почти невидимкой. Но тот, кто сделает шаг к воде крохотного озера, окажется на виду, попасть будет нетрудно. Уиз занял место в кустах поодаль. Долго ждать не пришлось. Ветки на другом берегу зашевелились, и Уиз поднес винтовку к плечу. Ветки прыгнули навстречу, когда он посмотрел на них сквозь прицел. Они качались и дергались. Кто-то грубо прорывался через заросли на другом берегу. Может быть, та девчонка с шампанским. Или какой-то придурок из местных дикарей. Но это не важно. Добыча есть добыча. Ветки снова дернулись, и он увидел лицо. Не девчонка, а холеный молодой парень с ухоженной бородкой и безупречной дизайнерской прической. Не такую дичь Уиз ожидал увидеть, а скорее напуганного бродягу, которого забрали с улицы в трущобах. Но он приехал сюда не думать, а охотиться. И поразмыслить о странностях добычи еще будет время. Сомнений не было. Богатый может позволить себе многое, даже большую охоту. Он навел перекрестие прицела на лоб с ухоженной челкой и плавно нажал на спуск. Голова в прицеле дернулась. Выражение крайнего изумления застыло на лице парня, пока кровь из маленькой дырочки под правым глазом стекала по его щеке. Лицо соскользнуло вниз и исчезло за ветками. Уиз все еще смотрел в прицел. Он это сделал. Убил первого человека в своей жизни. Никакая другая охота с этим не сравнится. Этот сопляк жил, любил, строил планы, делал укладку своей пижонской бородки, а теперь он мертв. По воле простого движения указательного пальца Уиза Растар. Наверное, так чувствовал себя Бог, когда сотворил мир. Чувствовал свое право решать, жить этому миру или умереть. Возбуждение подступило не только к мыслям. Тело охотника отреагировало на убийство так же, как обычно реагировало на женщин. До появления следующей дичи стоит насладиться этими чувствами как следует. Как и первый секс, они не повторятся. Но первый секс был очень давно, прошел не очень удачно и не принес даже малой части этого удовольствия. Уиз опустил винтовку. Он улыбался. Пожалуй, стоит позвонить организатору и заказать шампанского. Пуля ударилась в дерево рядом с ним. Еще одна сбила ветку, и он пригнулся к земле, пропуская третью пулю над самой головой. «Не стреляйте, дебилы!» – заорал он. «Я охотник! Это я тут все купил!» Еще одна ветка упала ему на голову, сбитая новой пулей, и Уиз нажал на спуск. Он не видел, куда стреляет, и просто пальнул наугад. чтобы стрелок на другой стороне озера затаился и перестал стрелять. Стрелок затаился. Уиз пополз. Ветки раскачивались над ним, выдавая маршрут. Когда гром нового выстрела добрался до его ушей, что-то очень горячее ударило его по ноге. Он закричал, перевернулся на спину и разрядил магазин винтовки, рассылая пули наугад. Стрелок затих. Еще выстрел прозвучал вдалеке. Кто-то стрелял в кого-то, но Уиза это уже не касалось. Его пятка, развороченная пулей, заливала траву кровью, и Уиз видел обломки своих костей. Он полз и не мог встать. Винтовка осталась лежать в траве позади него. Он отползет подальше, вызовет помощь, а потом придушит организатора своими руками. Небольшой овраг смотрелся как вполне подходящее укрытие от пуль полоумного стрелка-убийцы. Уиз скатился в него и достал рацию. Не сломано, слава богу. Ни пули, ни падения во враг не добрались до нее. «Алло, алло, меня кто-то слышит?» – закричал он. «Прием, это охотник, вызывай, нужна помощь, эвакуация, алло!» «Да, я слышу», – ответил знакомый голос. «Организатор на связи». «Ты во что меня втравил? Вытащи меня отсюда быстро!» «Вы же хотели охоту?» – невозмутимо ответил организатор. «Вы хотели особую дичь. Разве вы ее не получили?» «В меня стреляли, идиот! Я ранен! Кто выдал дичи оружие?» «А кто выдал его тебе?» Организатор неожиданно перешел на «ты». «Ты мечтал охотиться на людей, и мечты сбываются, но не только же твои. Другие тоже мечтали охотиться на людей, а здесь сбываются все мечты». «У них оружие!» — закричал Уиз, и организатор рассмеялся где-то в своем кабинете, за забором, через который не перебраться. «Конечно, у них оружие, и у тебя тоже. Ты хотел дичь, которая тебя достойна. Вот она, твоя дичь под стать охотнику, такая же, как ты. Какая же дичь лучше, чем другой охотник? Ты дичь для них, они для тебя. И на всех одно озеро, как место встречи. Только входы на территорию у всех разные, я не хотел портить вам сюрприз. Наслаждайся большой охотой. Вернись, подними винтовку и охоться». Винтовка Уиза осталась лежать в кустах. «Откуда про это знает организатор?» «Откуда ты знаешь про винтовку?» «А ты еще не понял? Ты заплатил за эту охоту, но это сущая мелочь. Знал бы ты, сколько люди платят, чтобы посмотреть мое реалити-шоу «Большая охота». Так что улыбнись, помаши зрителям и ползи за винтовкой». Рация щелкнула и отключилась. Уиз посмотрел вверх. Птицы летели мимо, не замечая возни людей внизу. Ветер покачивал ветки. Черная коробка камеры смотрела на него с дерева, глазами сотни любителей реалити-шоу со всего мира. Они разглядывали его на своих экранах и делали ставки на последнего выжившего охотника. Без винтовки, пожилой и толстый, раненый, он не выглядел фаворитом. Если бы Уиз знал, как мало сейчас ставит на его победу, он бы вышел из себя. Но он не знал и был занят гораздо более важными проблемами. Например, пулями, которые ударились в землю совсем рядом с его головой. Большая охота шла своим чередом.